Глава 7. «Заткни пасть и делай, что говорят!» — зло рявкнул Юрий, стоящий за моей спиной. Своей фразой он удивил не только меня, но и всех присутствующих. Было чему удивляться. Все же воин мог разозлиться только во время боя или когда мне грозила опасность. На советах он только присутствовал, но всегда стоял с безучастным видом и просто сверлил грозным взглядом собравшихся. Все же сильно бывалого воина впечатлил вид замученных детей. Он действительно был бывалым воином, участвовал в сражениях и многое повидал. Лагерь, в котором сидели женщины, его не удивил, мужской тоже. У нас тоже разное бывало. Мало кто думал о пленных. Если своим солдатам есть нечего, их кормили по остаточному принципу. Для Юры это было нормально. Все же немцы враги, как и мы для них. Хотя он просто не понимал, зачем устраивать геноцид. Замученные дети его впечатлили. Подобного он не ожидал. Если бы их просто выгоняли из домов и предоставляли самим себе, то понял бы. Даже не слишком был бы обозлен, если бы они шатались толпами по улицам, повышая преступность в городах. В нашем мире именно из таких вот сирот создавались самые жестокие и беспринципные банды. Только он увидел не кучу осиротевших детей, а несколько тысяч ребятишек, которых целенаправленно согнали в лагерь и издевались над ними. Вот и озверел. «Что?» — глупо переспросил Лукас. «Знаешь, я много чего в жизни видел», — тяжело вздохнув и успокоившись, сказал Юра. «Да и крови у меня на руках немало. Доводилось и убивать, и пытать врагов. В общем, всякое бывало. Только до такого я бы никогда не опустился. Это не использование детей против Ортиса. Это борьба с нашим общим врагом. Ты служишь моему господину, а он воюет с фашистами. Значит, и ты тоже с ним воюешь». «Действительно», — не стал молчать Алексей, «вы же совсем недавно предлагали, чтобы Константин Сергеевич отправился в США и уговорил Рузвельта как можно быстрее блокировать Аргентину. По сути, хотите устроить в стране кризис. Конечно, голода у нас не будет, но жить людям станет заметно хуже. А тут не хотите показать всей стране, кому наши промышленники посылают продовольствие и с кем сотрудничают. Господа, господа, что вы так на меня набросились?» — поднял руки Лукас. «Просто сказал, не подумав. Признаться честно, не понимаю, чего вы такого у немцев увидели, что готовы пойти на что угодно, лишь бы сделать им плохо? Заодно и сам посмотришь», — сухо бросил я. «Господин, можно еще лучше сделать», — снова стал выдвигать предложение Алексей. «Предложите Павлу Анатольевичу помощь». «Какую?» — не понял я. «В СССР серьезные проблемы, а детей нужно ставить на ноги. Ваши люди пару месяцев назад купили сеть гостиниц на побережье. Они пока пустуют. Можно перевести туда детишек на реабилитацию. Конечно, это вам решать, деньги ваши, но думаю, что это будет нагляднее. Можно будет пригласить переводчиков, журналистов, и пусть сами побеседуют с этими несчастными. И детям поможем, и кресло под Ортисом еще немного расшатаем. Думаю, перебросить сюда детей труда не составит. Погрузим их на грузовики и перевезем порталом». Мне даже немного стыдно стало. Замотался я со всеми своими проблемами. А ведь сам запросто мог до такого додуматься. Не объедят они нас. Гостиницы имелись, которые сейчас почти пустовали. Конечно, я не планировал использовать детей в корыстных целях. Ничего подобного. Но надо на самом деле всем показать, что такое фашизм. Уже стали забывать. Слишком давно вышли наши предыдущие статьи. «Ладно», — кивнул я. «Завтра я в Ленинград, потом в Москву. Поговорю с Павлом Анатольевичем». «Упертый он какой-то», — буркнул Юра. «Во всем подвох ищет». «Работа у него такая», — отмахнулся я. «Через 3 дня готов принять пациентов. И передайте им, что стоимость моих услуг выросла на треть. Что вы так на меня уставились? Кризис на носу. Нужно готовиться». Хотелось отложить все свои дела и заняться обучением одаренных. Развивать их дар. Но нет, приходилось решать кучу бытовых задач. Конечно, часть из них могла бы решить толпа моих советников, но беда в том, что времени на это уйдет гораздо больше. К моему удивлению, правительство Советского Союза не отказалось от помощи детям, пережившим ад в немецком лагере. Правда, вместе с ними в Аргентину отправились взрослые воспитатели и врачи, несмотря на то, что имелись свои. Наверняка среди этих граждан половина сотрудников НКВД, чтобы мы не испортили советских граждан капиталистической заразой. Я на самом деле хотел помочь этим несчастным, так что даже как-то неприятно осознавать, что ко мне относятся хоть и не как к врагу, но как к человеку, которому не стоит доверять. Ладно, плевать на их заморочки. Буквально через несколько дней во многих аргентинских газетах вышли большие статьи о зверствах фашистов, причем далеко не все из них были нами прикормлены. Через переводчиков побеседовали с детьми, при этом сами владельцы газет искали этих переводчиков. Видно, нашим не доверяли. Статьи были подтверждены фотографиями из лагеря, которые могли вывести из равновесия даже самого стойкого человека. Учитывая тот факт, что скоро должны состояться выборы, наши подкупленные газеты вовсю писали, что именно промышленники из окружения Ортиса охотно кормят фашистов, снабжая его всем необходимым, ну и прочее. Такой бурной реакции общественности никто из нас не ожидал. Люди вышли на митинги, требуя прекратить поставки продовольствия Германии. Конечно, власти пытались что-то блеять в ответ, убеждая, что из-за этого у нас может начаться кризис и прочее. И ведь говорили правду, только народ их не особо слушал. Мои американские партнеры решили поднапрячься и перевыполнить заказ, предварительно все обговорив с моим помощником. Предложили увеличить поставки, а мы, в свою очередь, должны выкупить все объемы, которые они доставят нам в Аргентину. Я ведь закупал в США не только технику, но и самые разные лекарства. Уже ни для кого не было секретом, что американцы вовсю давят на администрацию Ортиса, не прося, а требуя прекратить все поставки Германии и ее союзникам. Несколько дней назад убыли представители США, так и не дождавшись положительного решения. Конечно, Ортис сам загнал себя в угол. Раньше он старался держаться подальше от тех, кто сотрудничал с немцами. Активно стал к ним прислушиваться только перед нападением на мою скромную персону. Наверняка они имеют на него серьезное влияние. Вот и американцам он заявил, что пока не имеет возможности прекратить сотрудничество с Германией. Похоже, решил, что угрозы американцев так и останутся угрозами. Кстати, он снова пытался перетянуть меня на свою сторону. Хватался, как говорится, за соломинку. Наивный дурачок. Сам не прибыл, опасался. Прислал своего помощника, с которым я даже не стал встречаться. Действующего президента я уже списал со счетов. Советнику сообщили, что как только появится время, его пригласят. Но, видимо, догадался, что времени на Ортиса у меня не будет. Пусть теперь жалеет, что решил встать на сторону немцев. Что они ему предложили, мы так и не выяснили. На самом деле я тоже сомневался, что американцы в условиях войны отправят к берегам Аргентины свой флот. Но ошибся. Даже несмотря на войну с Японией, они все же выделили силы для блокирования наших портов. Войну не объявили, но выход наших судов был прекращен. Выпускали только те суда, которые везли продовольствие на английские острова. Меня подобный подход совершенно не устраивал. Нужны машины, а тут такое. Полностью прекратили поставки товаров в Аргентину, в том числе и моих тоже. Была надежда на то, что за предыдущие заслуги сия участь меня минует, но не миновала. Возможно, они ждут моего визита. Опять хотят что-то выдавить. Не получится. Вот так садиться на мою шею я им не позволю. На этот раз мы вышли из портала около столицы США. Я не стал перебираться сразу в номер. Добрались до города, сняли гостиницу, после чего я позвонил по знакомому мне номеру. Сложилось ощущение, что Гопкинс ждал моего звонка, потому что нисколько не удивился. Мало того, он сразу же согласился навстречу. «Признаюсь, не ожидал вашего прибытия», — сказал помощник президента после приветствия. «Как нам сообщили, у вас сейчас полно дел, выборы на носу». «Я в президенты не собираюсь», — усмехнулся я. «Зато своего человека хотите главой государства поставить». Даже не стал скрывать свою осведомленность Гопкинс. «К сожалению, у меня сейчас очень мало времени. Давайте перейдем к делу». «Охотно», — кивнул я. «Знаете, мы с вами вроде бы неплохо ладили, и я не отказывал в ваших просьбах. Тем не менее, вы блокировали поставки в Аргентину. Мы предлагали вашему президенту самому сделать правильный выбор, пожал плечами Гопкинс. К сожалению, не были услышаны. Пришлось действовать жестко. Пусть радуются, что не объявили Аргентине войну. Ага, с японцами сначала разберитесь, вояки. Потом уже войну объявляйте. Мне плевать на Ортиса, как и на тех тварей, которые помогают фашистам. Не стал я выбирать выражение. Я говорю про те товары, которые заказываю в вашей стране. Можно сказать, помогаю вашей экономике. Или вы меня тоже подозреваете в помощи немцам? Нет, но Конгресс вынес решение для всей Аргентины. Мы не хотим сотрудничать с этой страной, пока они помогают нашим врагам. Тем не менее, корабли, идущие в Англию, вы спокойно пропускаете, напомнил я. Да, но бизнесменам, которые торгуют с англичанами, мы тоже не продаем американские товары, парировал Гопкинс. Мне это известно, кивнул я. Как и причина. Они просто ничего у вас не покупали. По сути, я самый крупный скупщик ваших товаров. Или вам это неизвестно? Известно, кивнул Гопкинс. Не стоит так сердиться. Уверен, мы можем с вами договориться и оставить все так, как было раньше. Ну да, как я и думал, они хотят сесть мне на шею, и мой визит не стал для него неожиданностью. Опять хотят решить свои проблемы моими умениями. Достали. Знаете, чем больше я общаюсь с политиками, которые умудрились высоко забраться, тем все меньше мне хочется это делать. Со временем вы все почему-то решаете, что запросто можете сесть мне на шею. Позвольте угадать, вы позволите кораблям с моими товарами приходить в Аргентину, если я вылечу какого-нибудь важного человека или снова кого-нибудь допрошу? Ага, значит, угадал. А вы не можете просто ко мне приехать и попросить об этом? Считаете, что таким образом сможете достичь успеха? Так я вас разочарую. Ни хрена я вам помогать не стану. Да и вообще, иметь дела с такими ненадежными партнерами, какими вы себя показали, тоже не вижу смысла. Что делать? Буду искать альтернативные пути решения. Вы сказали, что у вас важные дела. Что ж, не смею больше задерживать. Да, еще одно. Больше ни один американец не получит от меня помощи. Можете своих граждан, которые уже прибыли в Аргентину, известить об этом сами. Ну, или мои люди этим займутся, не забыв указать причину такого моего решения. Считайте, что таким образом я отвечу на блокировку моих грузов. Всего наилучшего. Гопкинс пытался меня остановить, но я даже не стал его слушать. Один из охранников дернулся ко мне, видимо, желая помочь своему шефу. «Прикоснешься ко мне и умрешь!» Зло сказал я. Не сильно испугал этого человека. Но Гопкинс дал команду, и вся охрана отступила в сторону. Вернувшись, я отдал своему помощнику команду, чтобы сообщил всем американцам, что помощи от меня они не дождутся. Объяснили им и причину такого решения. Не знаю, что после этого предприняли несостоявшиеся клиенты. Мне это было неинтересно. В стране начались выборы. Требовалось сконцентрироваться на этом. Англичане, скоты этакие, все как один играли против меня. В ход шло все – подкуп, шантаж и прочее. Но все равно было понятно, что Ортис не сможет удержаться у власти. Заблокируй американцы аргентинские порты чуть позже, и, возможно, все бы обошлось. Он бы сколько-то еще продержался в своем кресле. К счастью для нас, случилось это вовремя. А может быть, Ортис устал и захотел уйти сам. Раньше он действовал с огоньком, говорил пылкие фразы, в общем, всячески показывал, что бодр и свеж. Теперь же из него как будто выдернули стержень. Тут еще и журналисты постарались, подсчитывая, какие огромные убытки понесет страна из-за блокировки портов. Забавно, но никто даже не помышлял разбить американский флот. Хотя такая возможность была, у Аргентины тоже имелся военный флот. Правда, американцы могли быстро восполнить потери, а вот у нас такой возможности не было. Оставалось только бессильно скрипеть зубами. Предположение одного из моих советников оказалось верным. Некоторые видные предприниматели стали освобождаться от своих активов. Явно решили, что блокирование портов надолго, а значит, они будут нести колоссальные убытки, чего хотелось бы избежать. Само собой, мои люди тут же этим воспользовались, и теперь у меня появилось много имущества, с которым я просто не знал, что делать. В основном это склады с сельскохозяйственной продукцией. Пришлось даже возводить дополнительные. В стране еще не было кризиса, но народ уже обеспокоился. Тут не было людей, не читающих газет. По крайней мере, это касалось взрослого населения. Лукас на фоне Ортиса выглядел намного лучше. Обещал побороть кризис в стране. В общем, словоблудил как только мог. Знаю я, как он планировал решить все проблемы в государстве. Моими руками и возможностями. Это пока я не предпринимал никаких действий. Пусть граждане почувствуют бессилие действующей власти. Мои советчики всеми силами пытались найти грузовые корабли, чтобы перевозить товары. Со своих предприятий я скупал все. Это копилось на наших складах, которые уже были переполнены. А куда девать такой объем продукции, мы просто не знали. Надо сказать, американцы не сильно задели меня тем, что не стали продавать свои грузовики. Конечно, с лекарствами дела в Аргентине обстояли плохо. Зато с грузовиками мне помогли коммунисты. Выделили 300, которые мы гоняли туда-сюда. На это уходило больше сил и времени. Но ничего, справлялись. Забавно будет, если американцы не станут выпускать корабли, которые мы планировали отправить в Советский Союз. Ну, или Сталин не захочет покупать наше продовольствие. Скажет, денег нет. Опять же, аргентинский флот не сможет своими силами надежно защищать корабли от атак немцев. А на море они были сильны. Тем более у наших моряков никакого боевого опыта. Нам нужна помощь американцев. И тогда станет понятно, если американцы не станут помогать, то, скорее всего, встанут на сторону англичан. А островитяне уже чуть ли не в открытую говорили о том, что собираются действовать против Советского Союза. Благодаря моим усилиям коммунисты понесли намного меньше потерь, чем в известной мне истории. К сожалению, если американцы и англичане тоже объявят войну СССР, то потерь будет как бы не больше. Было даже немного не по себе от осознания того, к чему могут привести мои действия. Впрочем, пока могли напакостить только англичане. Но воевать они будут только на море. Вряд ли дадут в помощь немцам свои наземные силы. Интересно, а американские военные суда, они тоже станут топить? У островитян сейчас тоже не самое хорошее положение. Хотят сломить СССР или как можно сильнее их ослабить. Но в то же время воевать с американцами им явно не хочется. В свою очередь, американцам усиление коммунистов также не нужно. Но и сильная Англия им ни к чему. Слишком большие территории находились под властью англичан.